Глава 20. Тонкая трещина. Первые странности начались почти незаметно, как слабый сквозняк в закрытой комнате. Вроде и ничего, а потом вдруг холодно. Сначала он стал подмечать мелочи. «Ты не так на меня посмотрела», — говорил он, наливая чай. «Ты раньше так не смотрела. Ты опять злишься?» Я вздрагивала. «Нет, не злюсь. Просто задумалась. Просто устала». Но он хмурился, начинал копать. «Скажи честно, что-то не так? Ты снова хочешь уйти?» Я отрицала, успокаивала, обнимала. Он вроде бы верил, но на следующий день начинал заново. Замечал, что я дольше обычного сидела за ноутбуком, что я не ответила на шутку, что я слишком рано легла спать. Потом он стал говорить, что я сильно изменилась, стала холоднее, отдаленнее. «Я все ради тебя делаю, а ты будто стена. Я с ней разговариваю, а она молчит». Я пыталась объяснить. Говорила, что мне нужно время, что я только вернулась, что я учусь доверять заново. Он кивал, а через день снова говорил. «Я тебя теряю, да?» Словно у него внутри снова включался старый механизм. Подозрение, тревога, недоверие. Он не кричал, не грубил, но я чувствовала, в нем снова что-то зреет, как будто идеальный фасад не выдерживает напряжения. Иногда, просыпаясь ночью, я ловила себя на том, что снова боюсь. Не боли, а возвращения прошлого, того взгляда, того голоса, того холодного нажатия на душу. Но днем он был все тем же, заботливым, внимательным, мягким, и я снова думала. Может, это просто мои страхи? Может, он и правда другой? Но внутри уже затаилась трещина, очень тонкая, но настоящая. Все случилось из-за молока. Он просил купить, я забыла. Просто забыла. Возвращалась домой с мыслями о курсе, о новом задании, и не вспомнила. Когда я поставила пакеты на кухонный стол, он подошел. Посмотрел внутрь. «А молоко где?» Спросил тихо. Даже почти мягко. Я замерла. Сердце дернулось. «Прости, я забыла. Я сейчас схожу». «Не надо», — перебил он. «Ты забыла. Опять, хотя я просил». Он улыбался, но взгляд был ледяной. В следующую секунду он резко схватил чашку со стола и швырнул ее в стену. Она разлетелась с глухим звоном. Я взвизгнула и отступила назад. «Ты думаешь, я не вижу?» — сказал он, приближаясь. «Думаешь, я слепой? Думаешь, если улыбаешься и гладишь меня по плечу, я не замечаю, как ты на меня смотришь?» Он подошел слишком близко. Я хотела уйти. Он схватил меня за плечи. Сильно, резко. Начал трясти. «Посмотри на меня. Посмотри, я сказал». Я смотрела, пыталась заглянуть в глаза, но это был не он. Это был кто-то другой. Тот, кого я уже однажды покидала. Тот, кого я боялась больше смерти. Он сжал сильнее. «Скажи мне, что ты не врешь. Что ты не собираешься сбежать снова. Скажи, скажи, сука!» Я не помню, что сказала. Может, ничего. Может, просто плакала. Он резко отпустил и отступил назад, как будто я обожгла его. «Я... прости, я просто...» Он выдохнул. «Ты не понимаешь, как мне страшно. Я не хочу тебя терять». Я не ответила. Я поняла. Он не изменился. Все вернулось. Только теперь хуже. А я снова была внутри ловушки. Мне казалось, что я задыхаюсь, хотя в комнате было открыто окно. Воздух был, но он не спасал. Потому что не воздух нужен, а свобода. А свободы не было. Была только я и он. Опять. После того, как его голос разорвал тишину, а чашка разлетелась вдребезги, я сползала в коридоре на пол, будто мир внезапно стал слишком тяжелым, чтобы его держать. Просто сидела, спиной к стене, коленями к груди. Меня трясло. Голова будто сжалась, снова эта боль, в затылке, в висках, пульсирующая, мерзкая, будто кто-то долбит изнутри. Опять мигрень. Подумала я, но не пошла за таблетками. Просто сидела и смотрела в пустоту, в какой-то момент воспоминание вырвалось само. «Мне 7. Я живу у бабушки. Не потому, что меня бросили, не потому, что родители умерли. Мама и папа живы. Я люблю их. Но в какой-то момент поняла, я не могу больше с ними жить. Папа всегда считал, что я разрушаю их семью, что я мешаю, что я причина всех их ссор. Он смотрел на меня с обидой, с усталостью, с раздражением. А я не понимала, что делаю не так. Я просто была. Просто жила. Просто хотела любви. Когда они ругались, я слышала, как мама кричит: «Она ребенок!» А он в ответ: «Да она все рушит. Ты ее защищаешь, а она тебя от меня отталкивает». И тогда я решила уйти, чтобы не мешать, чтобы не быть причиной боли. Переехала к бабушке в город. Тем более там школа для одаренных. А я всегда была особенной. С 3 лет играла на слух. В 5 читала книги. В 6 решала задачки для старших классов. Все говорили, что я гениальная. А в деревне школа обычная. Там я бы пропала. А здесь у меня был шанс хоть где-то быть собой. Бабушка работала сутками. Уходила рано, возвращалась поздно. Она меня почти не видела. Я ела то, что найду в холодильнике. Сосиски, пельмени, иногда просто хлеб с майонезом. Главное не шуметь, не попадаться на глаза дяде. Он жил с нами. Огромный, вонючий, злой. У него был диагноз – шизофрения. Но мне с самого детства казалось, что он просто притворяется. Он не выглядел больным. Он выглядел как маньяк, которому дали удобную маску, чтобы все списать на болезнь. Я читала про шизофрению, много, взахлеб, с отчаянием, и не находила в его поведении ничего настоящего, что объясняло бы его жестокость, только злость, только мрак. Я его боялась, он бил меня, просто так, говорил, что я тварь, что у меня взгляд мерзкий, как у матери. Давил мне ребра так, что я слышала хруст, не могла дышать. С тех пор эти сжатия в груди, эти обмороки на ровном месте. Эти боли.